читая Библию, особенно Новый Завет, там очень много есть речей. И очень в последнее время и я, и мои вот друзья обращают внимание на слова Христа и апостолов, что как раз вот в этих речах основной весь смысл. И я обратил внимание, что вот читая исторические книги, половина содержания – это речи, разговоры. И что если их просто убрать, то останется вот совсем четверть книжки, кто там кого убил и что сделал. Поэтому речи, они очень важные. И даже, может быть, если они выдуманы, ну, не мог автор столько запомнить, то они отображают мысль, которая сохраняется на века. Но как верующие люди, мы верим, что Библия – это Слово Божие, и что Бог не допустил Духом Своим Святым, чтобы что-то пропало для нас важное или что-то исказилось. Поэтому все, что мы читаем, мы верим, что это действительно есть, что это правда. Хотя даже что и Самсон челюстью избил 1000 человек, и то, что Христос и пострадал, и воскрес из мертвых. Во все мы это верим. И хочу прочесть сейчас особую главу, как раз вот речь апостола Павла, «Деяния святых апостолов», 26 глава. И там такой сюжет, что когда апостолу духом открылось, что он должен пойти в Рим, он прошелся по Греции и поехал в Иерусалим на праздник. И там его схватили иудеи. Последний раз, когда он был в Иерусалиме. Но его выхватили римские охранники и взяли к себе под стражу. И там он под стражей пробыл 2 года, пока не пришел один царь Агриппа или начальник провинции римский. И он решил выслушать Павла, чтобы дать какой-то отчет, в чем его наказывать, за что судить. И это вот 26 глава, ее можно назвать защитной речью Павла. И что в ней особенного? Читаю с 1 стиха, ну и до конца. «Агриппа сказал Павлу: позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев, посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел Государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедший со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савул, Савул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской и язычникам проповедовать, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, что от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушавшие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель Вереника и сидевшие с ним встали и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не сделал. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его кесарю». Аминь. Чем интересна эта глава? То, что тут Павел, он как бы в суде защищается. И она состоит в основном из его речи, из одних его слов. И когда пришел Агриппа, ну, написано, что царь, римский начальник, и он позволил Павлу защищаться, сказать свое оправдание, что он тут в тюрьме делает. И тогда Павел, как написано, он простер руку и говорил. И можно вот так представить, что вот он говорил и вот так руку простер на протяжении всей своей речи, что вот показывало такую вот серьезность, важность и эмоциональный момент, что вот как будто он о чем-то очень важном говорил. И я так разделил эту речь на две части. На можно сказать так, тяжелым словом, догматическую, которая касается веры, на веру и на личное свидетельство. И вот Павел что сказал первое в 6 и 7 стихе, почему он в узах: «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное Богом от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь, за сию-то надежду царя Агриппа обвиняют меня иудеи». Что за ту надежду, которая написана была в пророках, за которую народ, как написано, служит день и ночь и молится, за эту он надежду в узах находится. И в конце он поясняет смысл всего учения своего, смысл вот этой вот надежды. Он написан с 22 по 23 стих. «Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первым из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Вот за эту надежду он находится в узах. И в чем заключается эта надежда? Вот этот вот последний стих, он выражает весь смысл учения о том, о чем он говорил, за что его посадили. И он делится на три части, его главная мысль. Это первое, это что Христос имел пострадать, что, как он выше говорил, что «я не говорю ничего, кроме того, что написано у пророков и Моисея». То, что Христос, как написано, если не ошибаюсь, в 53 главе Исаии, все исполнилось, что он пострадал и что он стал жертвой за грех. Второй момент – то, что он, восстав первый из мертвых. Конечно, были воскрешения, но не такие, как, потому что по вере Христа, что у Бога нет живых, что у Него нет мертвых, у Него все живые, и что по вере мы тоже так же воскреснем. Вот какое самое главное обетование. И последнее, что возвестить свет народу иудейскому и язычникам, что как раз это и есть тот самый свет по вере. И вот этот вот свет он цитировал пророку Исаию, 60 глава. И там он так Исаия пророчествует про свет для народа и язычникам. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо во тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Такой вот поэтичный момент, что взойдет свет на Иерусалим, но этот свет будет не как солнце, а как слава Господня. И вот Павел тут вот то же самое говорит, что возвестит как раз вот этот свет, которым придут все народы, иудеи и даже язычники, мы, то есть. И что Христос, Он пострадал, как написано по Писанию, за нас, что Он воскрес, и что, если мы в это верим, то мы имеем с Ним часть эту и тоже так же воскреснем. Вот это самое главное обетование. И вот за эту надежду Павел был в узах. Вторая часть вот этой речи, она делится на свидетельство жизни своей, личной. И вот он говорит историю, которую не один раз уже говорил в Деяниях, что он был от юности фарисеем, что все его знали в местности, и что он гнал христиан. Даже не то, что гнал христиан, а с такой вот яростью истреблял их всеми законными способами. Но особенность его свидетельства в том, что он не просто о своей жизни рассказал, как-то вот я такой, вот, и все, а то, что он встретился с Богом. Не просто вот, как вот мы, по вере, а он в прямом смысле встретился с Богом. И когда он получил письмо, чтобы терзать христиан, и ехал в Дамаск, он увидел свет, как раз вот свет, о котором вот мы сейчас читали, славу Господню, Христову, и ослеп от нее, не выдержал. И тогда ему Бог повелел в 16 стихе: «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». И дальше. «Избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными». Вот такой вот высокий момент, что апостол Павел, он, можно так сказать, он впрямую встретился с Богом, как пророк, как, к примеру, Исаия, которого мы читали, как Иезекииль или Осия. И он дал ему конкретное повеление. И повеление заключается в том, чтобы он, что он его поставит свидетелем того, что он видел, что вот он Богу увидел, славу Его, свет, и то, что Он откроет ему и возвестит всем народам, чтобы они обратились к Богу. И вот, если так посмотреть, Бог ему говорит то, что «я открою тебе», что Бог, Он очень много открыл Павлу, и он, когда прозрел, он сразу крестился и стал говорить о том, что видел, и на Христе. Причем он все говорил, подкрепляя Писанием. И у него была такая вера, что и откровение, что те люди, которые его слушали, они сами начинали верить. И вот это, конечно, грубо сказать, но вот можно так подумать, что у апостола Павла было даже больше откровений, чем у Моисея. И когда люди слушали его, они слышали вот эти святые откровения, которые ему Бог говорил с небес, и верили. И причем все эти откровения – это было всего лишь глубокое понимание Ветхого Завета, что он ничего нового не говорил. У него было очень глубокое понимание Ветхого Завета. И люди верили. И когда вот он так защищался, рассказал, за что он в узах, на что он надеется и во что верит, и рассказал о своей жизни, какой она была, и как он с Богом встретился, и какое он ему повеление дал, тогда один вот из начальников, который его держал, в узах, Фест, он его назвал безумством, что он безумным назвал его из-за его учености, что вот он настолько вот знал Священное Писание и мог его понимал, что он его безумным назвал от учености. И тогда апостол Павел говорит, что он говорит слова истины и здравого смысла и обращается к царю Агриппе этому и говорит: «Веришь ли ты пророкам?» Хотя он и до этого говорил, что вот этот царь Агриппа, он был набожный человек, что он знал все обычаи, все верования иудеев. И он знал, что он тоже верит пророкам. И говорит ему за него вот так ответ: «Знаю, что веришь». И тогда он ему говорит, царь Агриппа, что ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Что вот, ну, что-то чуть-чуть не хватает. Вроде все то, все правда, но что-то не хватает. Может, что-то вот в нем не доставало, чтобы принять это, понять. Может быть, ему времени не хватало. Хотя я почитал, что с греческого он переводится так, что ему недостаточно времени, чтобы он его убедил. И когда Павел сказал, что молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушавшие меня, сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз. И на этом речь его закончилась, что вот он пожелал, чтобы все стали такими же верующими, как он. И тогда все встали, царь, знатные люди, жена его, Вереника, и отошли, и стали говорить, что он недостоин двух вещей. Первое – это смерти, что нету ничего такого уголовного, за что стоит его казнить. И самое главное, второе, что он недостоин даже уз, что он настолько говорил здравые вещи, разумные, доказывая это священным писанием, что его даже в наручниках не за что держать. И вот такой итог, то, что какой смысл Павел говорил веры своей, исповедание его было в том, что Христос пострадал за грехи наши, и что Он воскрес, и что теперь Бог доступен, как вот написано, свет, и не только для иудеев, но и для язычников всех. И вот как он пишет в послании евреям, будем держаться, 10 глава, если не ошибаюсь. Будем держаться исповедания, упования и неуклонно, ибо верен обещавший, что верен, что мы тоже так воскреснем, и что мы будем иметь, как он говорил, жребий с освященными, благословение какое-то, может, при жизни. Но когда нас Бог к себе возьмет, меня в первую очередь, тогда вот мы будем иметь какое-то вот полное благословение, как он в 13 главе Коринфянам пишет, что когда настанет совершенное, то прекратится то, что отчасти. Что вот сейчас мы смотрим, как сквозь тусклое стекло, гладательно, не полностью. А когда вот мы уже достигнем Бога, тогда то, что отчасти, прекратится. И мы полностью познаем вот это вот благословение. И второй момент – это личное свидетельство. Апостол Павел, он говорил про свою жизнь. Его вот личная встреча с Богом, она особенная, потому что больше уже мы Христа увидим так, только во второе пришествие, как он говорил. И что он ему конкретно дал повеление, что делать, и что даже есть такой момент, где он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений своих, что ему Бог столько открыл, что он ни в чем не нуждался, что он был вот полон духовно. И вере, и других мог зажечь эту веру. Но мы тоже отчасти свидетели, в первую очередь сами для себя, как вот мы поверили, как мы соприкоснулись с Богом, как Он нас благословляет. И вот это вот свидетельство, что наша вера, оно не для кого-то другого, оно для нас, как мы молимся, как Бог нас благословляет, что мы имеем свидетельство Духом Своим сами в себе. Поэтому помолимся, чтобы держаться того, в то, что верим, и чтобы вот быть достойными вот этих вот обетований, и как Павел говорит, чтобы все были такие, как я.